Душа грустит о небесах. Она не здешних нил жилица. Люблю, когда на деревах огонь зеленый шевелится. Тусуча золотых стволов, как свечи теплются пред тайной. И расцветают звезды слов на их листве первоначальной. Понятен мне земли глагол, но не стряхну я муку эту, как отразивший воду дол вдруг в небе ставшую комету. Так кони не стряхнут хвостами в хребты их пьющую луну. О, если б прорасти глазами, как эти листья, глубину. Там, где вечно дремлет тайна, есть нездешние поля, только гостья, гость случайный на горах твоих земля. Широки леса и воды, крепок взмах воздушных крыл, но века твои и годы затуманил бег светил. Не домой я поцелован, не с тобой мой связан рог. Новый путь мне уготован от захода на восток. Суждено мне изначально возлететь в немую тьму. Ничего я в час прощальный не оставлю никому. Но за мир твой, свыси звездной, в тот покой, где спит гроза, в две луны зажгу над бездной незакатные глаза. Вот оно, глупое счастье, с белыми окнами в сад. По пруду лебедем красным плавает тихий закат. Здравствуй, золотое затишье, с тенью березы в воде. Галочья стая на крыше служит вечернюю звезде. Где-то за садом несмело, там, где калина цветет, нежная девушка в белом нежную песню поет. Стелется синей рясой с поля ночной холодок. Глупая, милое счастье, свежей розовости.